Интерлюдия третья. Дверь в зал управления замком распахнулась. Трое, которые сидели за столом и что-то обсуждали, повернули головы в сторону входа. Прикрыв за собой дверь, высший бес в белоснежном доспехе прошел вперед. Он, рухнув на кресло рядом с сидящими, посмотрел на них по очереди и вздохнул. «Гулько, Дайонкин, Узул, у меня плохие новости». Гном, сидевший ровно напротив, спросил, что случилось. Инженер опять сделал кривые башни. Дайонкин с крайне удивленным лицом крикнул. «Что, опять?» Высший бес кивнул. «Он уже в пятый раз перестраивает их криво». Узул ударил кулаком по столу. «Да как так? Инженер всю надежду построил, а башни нормально починить не может. Сколько он уже занимается ими? 3 дня? У меня достройка инфраструктуры для банка горит. Мне Барлон уже всю плешь проел по этому поводу. Я не могу больше растягивать». На что первый лишь печально развел руки в стороны, а Гульков вставил. «Да что там сложного с этими башнями? Он реально всю надежду построил. У него скилл по строительству почти на максимуме». Высший бес опять кивнул. «Но, несмотря на это, в пятый раз получается башни с огромным креном». Узул, сидя на кресле, обхватил голову руками и начал раскачиваться вперед-назад. «И что теперь делать?» «Для того к вам и зашел, чтобы посоветоваться и принять решение, как с башнями разобраться. Банк банком, а господин дал мне приказ выпрямить башни, и я обязан его выполнить. Я разослал по всему инферно горгулий в поисках хорошего строителя, но пока все без толку». Все четверо замолкли в задумчивости. И почти сразу тишину нарушил стук в дверь, первый крикнул. «Кто?» Дверь медленно приоткрылась, и оттуда показался демон-боец. Он поклонился. «Там это... хозяин зовет». «Кто?» «Хозяин. Он на портальной площади. Требует кого-нибудь из управления». Четверо за столом переглянулись, и Узул криво усмехнулся. «Наверное, Гидрар Герум появился. Вот у него и спросим, что с башнями делать». Первый покраснел, на что Узул вскинул брови. «Что случилось?» Высший бес вздохнул, выдохнул и по-прежнему красный выдал. «Это будет первый приказ хозяина, который я не смог выполнить. Я так не могу». Гном развел руки в стороны. «Твоей вины тут нет». Но высший бес все равно мотнул головой. «А я все равно так не могу». Узул усмехнулся. «Но, может, он ненадолго и в замок не заглянет. Вполне возможно, что у тебя будет еще время что-то придумать с этими башнями. Мы с ребятами тоже подумаем, что можно сделать. Но только инженера мне на день отдай, чтобы инфраструктуру доделать». Первый никак не отреагировал. Он лишь смотрел вперед сквозь всех совершенно пустым взглядом. Дайонкин же поддержал гнома. «Да и правда. В прошлые разы он вообще заглядывал лишь на секунду. Только мертвого Пегаса и оставил. Может, и в этот раз ненадолго». Первый очнулся и, посмотрев на сочувствующие взгляды, мрачно кивнул. «Только это меня и спасет. Даст время выполнить приказ». И тут же высший бес ударил себя ладонью по лбу. «Точно, приказ. Хозяин же ждет». И выбежал из зала управления замком. Тройка же игроков переглянулась, улыбнулись друг другу, затем, не сговариваясь, побежали вслед за демоном. Они догнали первого на портальной площади, когда тот уже разговаривал с Гидраргерумом. И когда тройка игроков тоже с ним поздоровалась, то увидела огромного черного пса, который лежал рядом с не менее огромным порталом. Гулько ткнул в локоть гнома. «Это что еще за зверобог?» На что Узул покачал головой и протянул. «Без понятия. Но раз нас пока не сожрали, значит, все в норме». Между тем Гидраргерум сказал высшему бесу еще пару фраз, а затем попрощался с ним, он, махнув на прощание рукой игрокам, исчез на другой стороне портала. Троица отвисла. А гном, косясь на смотрящего на них светящимися зелеными глазами огромного черного волка, подошел к первому. Он ткнул пальцем в волка и спросил. «Это что?» На что первый невозмутимо ответил. «Это новый защитник Надежды и новый член Легиона». Гном, рассматривая зверобога, покачал головой. «Да, первый, тебя что-то вообще пронять может? Это же не какой-то пегасец, хотя и там моща. Это, мать его, какой-то зверобог». На что высший бес все так же невозмутимо проговорил. «А что тут удивительного? Мой хозяин — лучший глава легиона в Инферно и постоянно делает его сильней. В этот раз легион прирос силой значительно». Первый немного покраснел. «Главное, чтобы и я не подвел господина». Узул отвел взгляд от волка и усмехнулся высшему бесу. «Да, ты неисправим».